Глава 56. «Роберт, простите». В темных глазах Амбры Видаль читалась вина и страх. «Не знаю, кто стоит за этой фальшивкой, но эти люди подвергают вас огромному риску». Будущая королева Испании взяла телефон Эдмонда. «Я сейчас же позвоню Монике Мартин». «Не звоните, мисс Мартин», — остановил ее Уинстон. «Именно этого от вас и ждут в королевском дворце. Это ловушка. Вас пытаются выманить, заставить пойти на контакт, а главная цель — выяснить, где вы находитесь. Рассудите сами. Два агента гвардии знают, что вас не похищали, но не опровергают ложь и летят за вами в Барселону. Очевидно, все в королевском дворце заодно. И еще. Приказ об аресте командующего королевской гвардии мог прийти только с самого верха». Амбра вздрогнула. «Вы имеете в виду Хулиана?» «Этот вывод напрашивается сам собой», — произнес Уинстон. «Только принц может отдать такой приказ». Амбра зажмурилась и долго стояла с закрытыми глазами. Печаль волной нахлынула на нее. Доказательства причастности принца к этой истории неопровержимы. Надеяться, что жених ни в чем не виноват, уже невозможно. «Все дело в открытии Эдмонда», — сказал Лэнгдон. «Кому-то во дворце известно, что мы пытаемся показать презентацию Кирша, и этот кто-то изо всех сил хочет нас остановить. Должно быть, эти люди рассчитывали, что со смертью Эдмонда вопрос будет закрыт», — вмешался Уинстон. «И вдруг выяснилось, это не так». В холле повисла неловкая тишина. «Амбра», — спокойно сказал Лэнгдон, — «я не знаком с принцем, но у меня большие подозрения, что все это дело рук епископа Вальдеспина. Вспомните, как он угрожал Эдмонду накануне презентации». Амбра неуверенно кивнула. «Как бы то ни было, вы в опасности». Внезапно до них донесся отдаленный вой полицейских сирен. У Лэнгдона учащенно забилось сердце. «Мы должны срочно найти это стихотворение». Он двинулся к книжным полкам. «Запустив презентацию Эдмонда, мы обезопасим себя. После того, как открытие станет достоянием гласности, не будет смысла нас преследовать». «Совершенно верно», — согласился Уинстон. «Но местные власти все равно будут охотиться за вами, профессор. Ведь вас объявили похитителем. Чтобы защититься, надо нанести удар дворцу его же оружием». «Каким образом?» — удивленно спросила Амбра. Уинстон невозмутимо продолжил. «Дворец использовал против вас СМИ, но этот меч обоюдоострый». И Уинстон изложил очень простой план. Как внести разброд и шатание в ряды преследователей. «Я беру это на себя», — решительно заявила Амбра. «Вы уверены?» — озабоченно спросил Лэнгдон. «Ведь тогда у вас не будет пути назад». «Роберт», — сказала она, — «именно я втянула вас в эту историю, и теперь ваша жизнь в опасности. Дворец решил использовать СМИ как оружие против вас, а я направлю это оружие на дворец». «Именно так», — одобрил Уинстон. «Поднявший меч от меча и погибнет». Лэнгдон удивленно вскинул брови. «Компьютер Эдмонда цитирует Евангелие?» «Возможно, тут более уместна цитата из Ницше. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем». Прежде чем Лэнгдон еще раз попытался бы отговорить ее, Амбра решительно двинулась к выходу из апартаментов с телефоном Эдмонда в руке. «Найдите пароль, Роберт», — бросила она. «Я скоро вернусь». Лэнгдон молча смотрел, как Амбра исчезает в узком проходе на винтовую лестницу, ведущую на опасную крышу Касамила. «Будьте осторожны!» — прокричал он ей вслед. Оставшись в одиночестве, Лэнгдон еще раз прошелся по извилистому чреву змееподобного коридора, силясь понять, что все это значит. Ящики с экзотическими артефактами, обрамленная цитата о смерти Бога и бесценная картина Гогена, с вопросами, которые задавал миру сегодня вечером сам Эдмонд. Откуда мы? Что нас ждет? Он не нашел ничего, имеющего хоть какое-то отношение к ответам на эти вопросы. Лишь одна книга, чисто теоретически, могла касаться дела. «Необъяснимое искусство». Альбом с фотографиями загадочных сооружений. Стоунхендж. Скульптуры острова Пасхи. Гигантские рисунки в пустыне Наска, выполненные в таком масштабе, что разглядеть их можно только с большой высоты. «Не густо», — подвел итог Лэнгдон и продолжил изучать книжные полки. Сирены на улице выли все громче.